Теорию терапевтической общины я слышал столько раз, что могу рассказывать спереди-назад и задом-наперед. И что человек должен научиться жить в группе, прежде чем сможет функционировать в нормальном обществе, и что группа в состоянии помочь ему, показывая, где у него непорядок, и кто нормальный, а кто нет, общество само решает, а ты уж изволь соответствовать. И всякая такая штука. Стоит появиться новому больному, доктор сразу на свою теорию и поехали. Только тут он, кажется, и бывает главным. Сам ведет собрание, рассказывает, что цель терапевтической общины — демократическое отделение, полностью управляемое пациентами, их голосами, и стремится оно выпустить нас обратно на улицу, во внешний мир, достойными гражданами. Всякое мелкое недовольство, всякую жалобу, все, что тебе хотелось бы изменить, надо высказывать перед группой и обсуждать, а не гноить в себе. И ты должен чувствовать себя свободно среди окружающих до такой степени, чтобы без утайки обсуждать эмоциональные проблемы с больными и медицинским персоналом. «Беседуйте, — говорит он, — обсуждайте, признавайтесь». А если друг что-то сказал в обычном разговоре, запишите в вахтенный журнал, чтобы знали врачи и сестры. Это не стук, как выражаются на жаргоне, это помощь товарищу. Извлеките старые грехи на свет Божий, чтобы омыться в глазах людей, и участвуйте в групповом обсуждении. Помогите себе и друзьям проникнуть в тайны подсознательного. От друзей не должно быть секретов. Кончает он обыкновенно тем, что их задача — сделать отделение похожим на те свободные демократические места, где вы жили. Пусть внутренний мир станет масштабной моделью большого внешнего, куда в один прекрасный день вам предстоит вернуться. Он рассуждал бы, наверное, и дальше. Но тут старшая сестра обыкновенно его затыкает. Среди молчания встает старик Пит, семафорит своим помятым медным котелком и говорит всем, как он устал, а сестра велит кому-нибудь успокоить его, чтобы можно было продолжать собрание. Пита успокаивают, и собрание продолжается. Только однажды, один раз на моей памяти, года 4 назад или 5, получилось не так. Доктор кончил разливаться, и тут же сестра: «Ну, кто начнет, открывайте ваши секреты». Все острые впали в столбняк. 20 минут она сидела молча после этого вопроса, тихо и настороженно, как электрическая сигнализация, дожидаясь, чтобы кто-нибудь начал рассказывать о себе. 20 долгих минут. Комната была в тисках тишины, и оглушенные пациенты сидели, не шевелясь.